Какой я царь? Меня во всех делах и с толку сбить, и обмануть нетрудно. В одном лишь только я не обманусь. Когда меж тем, что бело или черно, избрать я должен, я не обманусь. Тут мудрости не нужно, Шурин, тут по совести приходится лишь делать. Ступай себе, я не держу тебя. Мне Бог поможет. Я измене шуйских не верю, Шурин. Если ж бы и верил, и тут бы их на казнь я не послал. Довольно крови на Руси лилося при батюшке. Господь ему простит. Но, государь... Я знаю, что ты скажешь, что через это царство замутится, не правда ли? На то Господня воля. Я не хотел престола. Видно, Богу угодно было, чтоб не мудрый царь сел на Руси. Каков я есть, таким я должен оставаться. Я не вправе хитро вперед рассчитывать, что будет. Но, государь, подумай. Что-то думать? Что думать, Шурин? Дело решено. Мне твоего не надо уговора. Свободен ты. Оставь меня. Теперь мне одному остаться надо. Шурин. Я ухожу, великий государь. Аринушка, родимая моя, ты, может быть, винишь меня за то, что я теперь его не удержал? Нет, Федор. Нет. Ты сделал так, как должно. Ты ангела лишь слушай своего, и ты не ошибешься. Я тоже так думаю, Аринушка. Что ж делать, коль не рожден? Я государем быть. Ты весь дрожишь. И сердце у тебя так сильно бьется. На Бога надеюсь я. Он не оставит нас.